зимняя защита некоторых видов растений. Рододендроны и хвойные. Эти виды растений плохо переносят зиму. Они страдают чаще всего не от морозов, а от ожогов, прения и иссушения. В первую очередь их защищают от ветра, солнца и обильного снега, так как под его тяжестью могут сломаться ветви. Вечно зеленые. Эти растения не переносят в качестве защиты пленку и даже плотный лутросил. Для них делают сооружения с использованием светлой ткани. Можно сшить чехол из старых простыней и закрепить его с помощью палок, установленных по типу шалаша, и веревки. В качестве укрытий также используют ящики со щелями, а полиэтиленом накрывают только крышу. Притеняют растения с осени, а снимают защиту в пасмурную погоду после схода снега и оттаивания земли. Плетистые розы. В случае с этими растениями необходимо применять сразу несколько способов защиты. Кусты окучивают, пригибают и укрывают. В заключение главы хотелось бы заметить, что неправильно установленная защита также вредна для растений, как и морозы или обильный снегопад. Более теплых укрытий, чем из пленки, еще не придумано, но при этом важно соблюдать правила установки защиты. Пленку нужно укрывать на опоры, и она не должна контактировать с растением. Также важно проветривать укрытие и вовремя убирать его. Если же нет возможности соблюсти все указанные правила установки, лучше всего отказаться от пленки. При установке защитного сооружения необходимо быть готовыми к любым погодным условиям, которые чаще всего предугадать невозможно. Поэтому важно выбирать оптимальные виды укрытий, которые простоят в огороде до самой весны. Также важно не перекармливать осенью растения азотом, бороться с вредителями и болезнями и соблюдать сроки посадки. Это позволит растениям пережить даже самые суровые морозы без потерь.